пусть несправедливой, — ответила женщина. — Но я предпочитаю видеть богатых и нищих вместо тех сцен, пусть и справедливых, но не ярких, скучных и будничных, какие мы видим. Новый мир — это грубый мужицкий мир, в нем нет той декоративности, к какой мы привыкли, нет той красивости, которая радует наш взор, слух, воображение. И вот в чем наша боль и наше сожаление. Что же касается справедливости, то я с вами не спорю, хотя и предполагаю, что башмак стопчется по ноге. Уйдя от этой женщины, я стал думать, так ли это, как она сказала. Мне захотелось припомнить какие-нибудь изящные сцены из прошлого. Я принялся думать о шелковых тканях, о музыке в гостинах, об утонченных словах, произнесенных при встречах, о лакированных экипажах, проезжающих по улицам. Я припомнил несколько сцен. Нет, они не были связаны с душевным волнением, они не вошли в мои воспоминания. Должно быть, они были привычны для моего взора, должно быть, они были ничем не удивительны, повседневны. Пятое. Об этих сценах я, вероятно, и не вспомнил бы, если бы не подумал о том, о чем думаю теперь, стараясь понять, откуда возникла эта боль, эта радость и сожаление. На берегу моря. В студенческом кителе со стеком в руках я иду по берегу моря. Сестрорецкий пляж. Жарко. Лето. Играет симфонический оркестр. На горячем песке расположились люди. Шикарные женщины в шляпах, с зонтиками в руках. Чахлого вида мужчины в пенсне, в пиджаках. Мило прогуливаются детишки. Они в шляпах, в чулочках, в башмаках. Какая-то девчурка хнычет. «Маменька», — говорит она, — «пожалуйста, разреши мне снять чулочки». «Нет, это неприлично», — говорит мать. «Мы снимем чулки, когда пойдем купаться». Кругом чинно, скучно. Почти не видно загоревших тел, почти не слышно криков, возгласов, смеха. Кто-то визжит, входя в воду, кто-то, завывая, читает стихи, кому-то на подносе несут пиво. Боже мой, как нестерпимо скучно. Дух выше, молодой человек. Похлопывая стеком по узким своим брюкам, я подхожу к моим знакомым. Это знаменитый адвокат Н. и его жена, мадам Н.Н. Мне нравится жена этого адвоката. Я немного ухаживаю за ней. Мадам Н.Н. улыбается, когда я подхожу. Стыдливо прикрывает свое тело, наглухо затянутое в шикарный купальный костюм. Помахивает белым веером из страусовых перьев. Я сажусь рядом. Мадам Н.Н. кокетничает со мной. Однако разговор не клеится. Рядом муж. Это пресно. «Серж», — говорит она супругу, — «ты бы, право, пошел к воде. Не нужно купаться, но один раз окунуться — это следует, мой друг. Это полезно для твоего здоровья». Серж безропотно сдирает с себя чесучевый пиджак, отстегивает шелковые подтяжки, раздевается. Я вижу чахлое его тело, впалую чахоточную грудь и жалкие руки, лишенные мускулов. Увидев на себе мой взор, судебный работник бормочет. «Дух выше, молодой человек! Дух, а не тело! Вот в чем наша забота, наша красота!» Осторожно ступая на песок, Серж, как по гвоздям, идет к воде. Его руки, худые и безжизненные, болтаются, как плети. Мы слушаем поэму. Изящная гостиная, шелковая мебель, кружева, тюль, фарфоровые безделушки, французская речь. Хозяин, бледный, томный, усталый. Нечто декадентское в его лице. Плавно жестикулируя, он читает свои стихи. Он читает поэму о какой-то первоначальной красоте, которой должны стремиться люди. Об утонченной страдающей душе, блуждающей в грубом мире, в мире низменных страстей. Чтение прерывается каким-то криком в передней. Хозяин морщится, страдальчески наморщив лоб, выслушивает горничную, которая что-то ему тихо докладывает. Неожиданно на пороге гостиной появляется женщина. Она не молода, плохо одета, седые ее волосы торчат из-под шляпки. «Ты что же со мной делаешь, Пьер?» — говорит она. И, увидев гостей, продолжает. «Нет, Я не погляжу, что у тебя гости. Пусть все знают, какой ты негодяй. Твой покойный отец, мой родной брат, велел ежемесячно выдавать мне по 100 рублей. А ты что делаешь? Ты что, Ирод, издеваешься надо мной?»